При всем при этом время летело только в путь. Казалось, что я только-только настроил и отдал новое ядро Нексуса, снабженное всеми необходимыми технологиями, быстро, пока было время, восстановил часть городской инфраструктуры при помощи туманного сдвига и ремонта, а оглянуться не успел, как в Брактон-Бей выросла своя новая банда. Обычно, как происходит дело, губитель атакует, город лежит в руинах. Это вам не СССР, где строили сотни городов и небогатый жирный индустриальный Китай, который строил города-призраки просто потому, что мог себе это позволить. Земля Бет 2011 го не имела единой строительной базы. Международное общество скидывалось деньгами и поставками, но с каждым годом все менее охотно, не без причин, поэтому обычно вставал вопрос, кто оплачивает банкет. Десятки и сотни тысяч людей без крова и работы, чья это проблема? Среднестатистическая заработная плата что-то около 40 тысяч долларов в год. И это еще более или менее, ведь есть и меньше. Свыше 1000 долларов в месяц на человека. 1000 человек – это миллион, а если десятки тысяч остались без работы и жилья, тут счет идет на сотни миллионов только одного содержания. А ведь еще нужно восстанавливать инфраструктуру. Это искать подрядчиков, организовывать логистику. Рыночек тут не работает. Еще цены накрутят и будут продавать со сверхприбылями, так что без участия государства не обойтись. В общем, проблем вагон, а разбираться с ними никто не хочет. Как правило, разрушенная часть города, которая подлежит восстановлению, задешево восстанавливается, а остальное забывается. На окраинах или в других местах создают дешевое жилье и часть людей или переезжает на новое место, если может себе позволить, либо остается. А ведь еще есть кредиты, страховки и нестраховые случаи, все это тянется, тянется и тянется. Я же дал меч, которым был перерублен этот гордиев узел. Умные программы и искусственный интеллект помогал проектировать, организовывать и регулировать труд людей. Более того, промышленный потенциал на Нарое оказался куда выше, чем я ожидал, так как им управляли люди, кровно заинтересованные в том, чтобы сделать все эффективно и быстро. Никто не спешил забивать гвозди микроскопом и создавать бетон при помощи нанотехнологий. У Выверта все еще были связи из Чита, его двуличная натура и содействие сплетницы помогли вывести деньги и спросить хвосты, сохранив тело строительной корпорации Fortress Construction, у которой было в достатке техники, персонала и опыта. Все, что требовалось, закупить самое дешевое и сэкономить на самом дорогом. Интегрировать технологии далекого будущего с бытом 21-го века. Хотя там шла взаимная интеграция. Технологии производства были общим достоянием. Невозможно было отнять и поделить, а после скупить все себе, после чего оказаться довольным собственником. Ни у кого не было способности взломать и перепрограммировать и, в лучшем случае, люди могли хитрить, врать и играть в политику, но в случае недовольства рисковали влететь на право запрета, после чего смотреть, как другие реализуют свои проекты в ущерб твоим интересам. Следующие условные человека часы, эквивалентные ущербу, который нанес обманы и интриги. Так или иначе, но неподкупный и быстро отучил людей рвать одеяло на себя, оно оказалось намертво приколочено к полу. Тем более, что в разрушенном и затопленном городе было полно работы и людей, которые были готовы работать за еду и честное слово. Собственно то, что люди были готовы работать бесплатно, но получить крышу над головой, рабочее место и благо здесь и сейчас сильно решало. В противоположной стороне, на стороне правительства и героев люди, по большей части, бездельничали и проедали гуманитарную помощь. В этом не было большой вины, так как организации и работ занимались сверху, а не снизу. Хотя очевидные проблемы и самые простые решались, пускать людей в аварийное жилье или обязывать их работать в добровольном порядке без обещания медицинской помощи в случае несчастного случая. Пока я был занят исцелением людей, телепортацией их в родные места и другими своими текущими делами, Брактон-Бей не стоял на месте. Спустя пару недель разница между бандой и героями стала настолько очевидной, что у героев возникли вопросы о правильной стороне и о том, что будет дальше. Местное отделение СКП и протектората видели растущую проблему кризиса власти, но именно власть придержащие увидели в этом возможность бросить горячую картошку кому-то еще, при этом неплохо подзаработав. Кроме того, никто не мешал после объявить, что все восстановление было произведено за счет фонда помощи при участии именитых сторон. Особенно забавно было то, что в роликах чистые и деловитые улицы были сняты на стороне банды, а после выданы за действия правительства и героев. Лицемерие, но СМИ так и работают. Местные все видели и быстро смекнули, куда дует ветер. В результате это лишь еще больше увеличило членство Союза, или Альянса, Брактон-Бей, когда все большее число людей обращались за работой и стабильным будущим. Конечно, не все было гладко. Так как невозможно было обеспечить всех всем, возникла конкуренция. Не все принятые показали себя надежными и квалифицированными. Для Епьянка и невыполнение плана обычно означали предупреждение или вылет за дверь. Единственные кадры, которые были чуть лучше защищены, медики, учителя, инженеры и механики, те, кто имел реальные знания для ежедневного практического применения. Все, что требовалось, это вооружить их подходящими инструментами и позволить работать по специальности. У паралюдей были свои льготы и привилегии, но в обмен на обязанности. Впрочем, как элита, они находились на самом верху и судили друг друга при помощи беспристрастного ИИ, который мог оценить и посчитать эффективность и взнос каждого в общее дело. Это вылилось в растущий анклав света и достатка, в который хотели попасть все, но не каждого туда пускали. Цивилизованные районы охранялись героями, но там тоже не привечали бродяг и маргиналов, что привело к формированию окраин и районов, промышляющим всем незаконным, что было запрещено. Наркотики, самодельный алкоголь, скупка и продажа краденого, экстремальные способы досуга, вроде бойцовой арены или гонок на угнанных, но чаще просто пересобранных из разбитых тачках в духе Безумного Макса. Особенность налоговой политики была такова, что бюджет с районов распределялся на такие нужды, как полиция, пожарные службы и тому подобные. Поэтому богатые районы регулярно патрулировались, а копы знали всех жильцов чуть ли не в лицо. Это про них могли сделать фото и репортаж, как полицейский приехал к ребенку, который позвонил в полицию, потому что ему было грустно и одиноко дома одному. В бедных районах им повезет, если к ним вообще приедут патрульные. Хуже всего, если заедут копы из соседнего района, а то и вообще города. Им насрать на вас, не вы им платите, поэтому избиение и стрельба вполне приемлемы. Это привело к тому, что часть полиции или оказалась откровенно на зарплате у Альянса или уволилась и ушла в дружины, хотя им больше подошло бы имя «Отряд охраны порядка». Там людям не просто выдавали пушки, но тренировали и натаскивали на разные ситуации, в том числе и против параугроз, хотя и при взаимодействии с ассистентом, так как властелины и незнакомцы все еще проблема даже для тренированного отряда спецназа. Виста, панацея, барьеры и лазершоу каким-то чудом затесались в Альянс. Я полностью пропустил историю, но больше всего был удивлен, почему барьеры и лазершоу присоединились к Альянсу. Краткий взгляд в прошлое и осторожные расспросы выявили целую историю спасения и сотрудничества как во время битвы против Левиафана, так и после. Оружейник остался в протекторате, к моему удивлению. Этот карьерист так и не столкнулся в смертельной схватке с губителем, так как дракон управляла ходом боя, используя свою многозадачность, не позволила этому рыцарю устроить дуэль с Левиафаном, хотя его алебарда хорошо показала себя при кромсании тушки твари, пусть и быстро разрядилась. Так или иначе, но герой схватил вдохновение и зависть от лицезрения застывшего губителя и его беззаконного расстрела, что закрылся в мастерской, работая над каким-то новым тинкертихом. Бойни 9 на горизонте не было видно. Я проспал в прямом и переносном смысле ее уничтожение. Дракон обнаружила их и уничтожила одного за другим. Хотя дракон, так как это был ее и ребенок, но с учетом всех модификаций, никто не зовет саму дракон как-нибудь дракон 12С или дракон 2000. Так что случилось то, чего я так хотел. Джек Слэш столкнулся со своим персональным слепым пятном в лице роботов и погиб от взрыва фугаса. На секунду позже, чем доктор Мантон. Учитывая количество вылитого напалма и технарская смерть всему живому, любые механизмы мертвой руки в виде чумы или иного биологического оружия были уничтожены. Немного жаль, что я не смог вытащить Рейли, зато краулер уцелел, кто бы сомневался. Обзавелся панцирем, стал неповоротливее и еще бесчеловечнее. Уверен, что он получил от процесса истинное удовольствие. Сначала я не поверил, но видя ряд и проверка парасилами убедила меня. Ну, если все пойдет хорошо, у этого мира есть еще лет 10. Больше времени, замечательно. Только все равно как-то странно, что легенда умерла так нелепо. На всякий случай я оставил Синтеземли Бед дополнительные директивы по поводу бойни 9 и других возможных угроз С-класса. Изучение хвоста Левиафана дало как ответы, так и новые вопросы. В какой-то степени это действительно был трехмерный фрактал, которому придали форму Левиафана. Химический состав довольно банален, кремний в своей основе. В какой-то степени губители действительно были мешками с песком. Упрочнение с каждым слоем – результат проекции через реальности. В грубом смысле, если бы можно было бы использовать четвертое измерение для проекции чего-то, то потребовалось бы эквивалентное количество энергии, чтобы уничтожить предмет на всем протяжении времени. Чем дольше он существует, чем больше его протяженность и размер, тем сложнее это сделать. Разрушение слоя материи не разрушает его на самом деле, оно разрушает стабильность проекции одного слоя, но их много и чем дальше, чем прочнее. Этот эффект возникает из-за того, что один и тот же слой отражается или пересекает одно и то же измерение несколько раз, но как бы с разных сторон. Поэтому в более глубоких слоях структура кристаллов визуально отличается. Это как проецировать трехмерный объект на плоскость. Можно повредить одну линию, но по факту где-то глубже есть еще одна. Ядро губителя – это линза, через которую проецируется нечто большее. Межпространственная технология армии машины здесь пришла на помощь. При некоторой переделке проектор смог спроецировать кусок дерева в нечто, обладающее той же слоистой структурой. Материя была запутана, как-то смешано связано с другими измерениями, и это дало эффект увеличения прочности и смешивания структуры. Губитель явно использует схожий принцип, только куда масштабнее. Есть некий кристалл или образец, который он проецирует, может быть не один и не два. Все, чему наносит урон, это изображению этого кристалла, которому придали форму чудовища. Тем не менее, если такая проекция сталкивается с чем-то, что может ее эффективно разрушить, происходит разрушение с куда меньшим сопротивлением, чем можно ожидать. Атаки, которые затрагивают не одно измерение, либо имеют особый эффект разрушения, либо особую физику процесса способны разрушить проекцию. Не уверен, помогает ли это плод суперспособностям губителя или слои несут какую-то дополнительную функцию, не очень понятно. Может быть да, а может и нет. С формальной точки зрения важно лишь ядро, но я сомневаюсь, что сущности создали бы такую структуру со множеством слоев и экспоненциальном росте прочности специально. Если создавать монстра и пугало, то сделать его неуязвимым. Подобного тому, как выглядит золотой болван. Любое внешнее воздействие и повреждение мгновенно заменяются на неповрежденную плоть. Со стороны это выглядит так, словно ему вообще ничто не способно повредить. В сумме со способностью гасить чужие эффекты силы и успокаивать окружение, эффект получается деморализующий для тех, с кем он сражается. Что собой представляет ядро и можно ли собрать своего губителя, пусть и маленького? Почему кристаллы и кремний, можно ли использовать что-то другое? Какова физика процесса? Совершенный разум и ни одна другая сила в моем распоряжении даже близко не приблизили меня к пониманию того, как и почему. Все мои силы, по большей части, были сосредоточены на грешной земле. Здесь же были задействованы более высокие материи в виде физики измерений, в которой я до сих пор плавал и находился на любительском уровне пользователя. У меня даже возник соблазн попытаться залезть в банку с консервами в виде птичьей клетки, чтобы задать вопросы теории струн и другим технарям, которые там отбывали пожизненное. Но соваться в банку к нестабильным психопатам, так что я оставил эту тему до лучших времен. Зачем я так стремился на Землю Алиф? Ради экспериментов, конечно. Подобно тому, как ученым требуется дорогостоящий коллайдер, хоть что-то стоящий Тинкертех также является массивной и масштабной вещью, которая требует много разных и ценных материалов, энергии и вложенного труда. Попробуй я устроить большую стройку на Земле Бет, и кто-то обязательно пришел бы, чтобы все испортить в самый ненужный момент. На Земле Алиф с этим все куда проще. Нет службы контроля параугроз. Правительства разных стран даже близко не натренированы бороться с властелинами, незнакомцами и пророками. Обрушить фондовый рынок или сколотить на нем состояние, или и то и другое, за неделю, легко. Начать стартап и за год раскрутить до многомиллионной корпорации, устроить революцию в какой-нибудь стране, чтобы, взяв там власть, начать строить собственное государство, да хоть в той же Африке Ваканду навеки, за месяц справиться можно. Мир, заполненный акулами капитализма, людьми, у которых нет врагов и друзей, только собственные интересы, где все продается и все покупается, где черное можно объявлять белым, а женщин запрещать называть женщинами. Они как индейцы, которые за бусы продадут земли и настоящее богатство. Буквально, ведь даже отдавать не обязательно, просто корми обещаниями, искусственно нагнетай цену акций на бирже и тихо намекай молчать в тряпочку, ведь в противном случае ты лишишься всего, что вложил ранее и даже больше. Что еще хуже, схлопнутся цепочки поставок, что приведет к массовой безработице и забастовкам по всему миру, банкротство и хаос, с обрушением слабых экономик и последующими революциями. Недавний ипотечный пузырь в США лопнул и сдулся, но люди вновь ищут, куда вложить деньги и получить быструю прибыль. А главное, не прогореть, ведь лежащие на счетах деньги просто тихо сгорают, а не работают. Вкладывать в реальный сектор куда рисковее, чем сыграть на бирже. Самые эффективные сенсоры, источники энергии, фабрикаторы и прочие вещи – все это требовало тонны материалов и прорву энергии. И так уж случилось, что все это можно относительно дешево достать на Земле Алиф. Час 94. Я думал, что переезд на Землю Алиф будет полон событий и напряжения, но это была рутина. Местами велотекущая, местами незаметная, а где-то требующая быстрого мозгового штурма и применения разных парасил. Думаю, я полностью следовал своему кредо, как парачеловек. Мастер всего и специалист ничего. Часами копаться над какой-то технологией, доводить ее до совершенства, пытаться найти ей применение. Нет, проще отдать кому-то другому, а самому заняться чем-то другим, более интересным и важным в данный момент времени. Оливия, наконец-то, получила свое кругосветное путешествие. Я принимал участие, но не везде. Развлекательные парки, экстремальный спорт, красоты дикой природы, предметы старины и искусства – это, конечно, замечательно, но с мерцанием я мог за день оббежать большую часть красоты достопримечательностей, а на следующий день побывать в космосе и сделать селфи на Луне. На спутнике Земли было довольно интересно, но пыльно и пустынно. Низкая гравитация, конечно, повеселила, но после суперсил была как-то обыденно. Тем более, что для надежности я использовал силу славы, так как не хотел словить космической радиации, случайный микро- или макрометеорит, либо что-то еще опасное для жизни. На такой дистанции моя сила еще работала, но с перерасходом энергии, на которую ей было как бы плевать, но мощные силы работали не так быстро и отзывчиво. Это было похоже на то, как если бы кто-то манипулировал бы предметами на самой верхней полке, вытянувшись на носочках и доставая только пальцами. Все еще возможно, но неудобно. Так что мой осколок вежливо терпел, но все-таки намекал, что ближе к земле как-то все удобнее или стоит поставить стремянку, причем, не давая никаких внятных инструкций, как эту стремянку сделать. Ну, почти, для этого я эмигрировал на землю Алиф. Естественно, я не ушел без небольшой шалости. Так уж случилось исторически, что Луна была щитом Земли долгое время и многое разных метеоритов, тяжелых и металлических, были затянуты Луной с внутренней орбиты Земли на Луну. Поэтому Луна обращена к Земле всегда одной стороной. Она банально тяжелее, и поворачивать такую массу, когда рядом есть массивный объект в виде Земли, нет никакой возможности. Это все к тому, что я оставил прямо над одним из таких центров гравитации весомый такой подарочек в виде и многотонного куска нанороя, снабженного практически всеми ассимилированными технологиями, что у меня были, не требующие помощи осколка в работе. Мой расчет был прост. Зачем строить космический флот на Земле, когда его можно сделать на Луне? Ну, космический флот – это громкое название, но запускать искусственные спутники с Луны в разы проще благодаря низкой гравитации. Пришлось немного помочь копнуть верхние пустые породы, чтобы наномашины могли получить доступ к залежам металлов, но это было несложной задачей. Межпространственные карманы – это вещь. Без них я планировал снимать склады, по всему миру строить тайные логово и подобие городков лабораторий закрытого типа или делать разные сложные схемы прикрытия. Теперь можно было разместить фабрику хоть в туалетном бачке. Ну, не буквально, так как уничтожение физической привязки привело бы к открытию кармана, но все равно уровень возможностей по контрабанде и сокрытию превзошел все мечтания. Ведь как действуют разного рода службы, рентген, досмотр, разные декларации и тому подобные вещи. А так можно было буквально спрятать тонны разных грузов и провести чуть ли не курьерской службой доставки. Мне даже не пришлось формировать нормальные логистические цепочки, а некоторые схемы вообще были реализованы через прокси-фирмы, которые сами толком не понимали, что делали и чем занимались. Самое смешное, что по бумагам также можно было морочить таможенников, отправляя контейнеры пустыми или полупустыми, либо загруженными пустой породой, либо формируя несуществующие пункты прибытия. Способов была масса. Способов выкачать денег для этого было так много, что я каждый раз придумывал новый способ. Честный – это использование логистического преимущества и транспортировка тысяч тонн груза на тысячи километров с около нулевыми затратами относительно традиционных способов. Использование нейросетей и простейших и позволило ворваться на рынок программного обеспечения. Оптимизация кода и суперсовременные технологии буквально позволили потеснить всех конкурентов и получить монопольный статус в ряде таких вещей, как переводчики, системы распознавания изображения и графические редакторы. Параллельно с этим углеродные процессоры готовились похоронить кремниевых современников. Как это стало возможно? Благодаря Наэлли некоторому маскараду. Ее способность брать кусочки людей при контакте можно было жестко эксплуатировать. Ее сила могла создать проекцию на основе этого кусочка, которая знала и помнила где-то половину того, что знал и помнил оригинал. Это в свою очередь позволяло похоронить репутацию любого, кто чинил препоны, спровоцировать скандал и информационный шум, нанести предательский удар в спину или сделать что-то достаточно глупое, вроде создания кучи открытых бесплатных патентов с революционными технологиями. Ведь тут такое дело. Право собственности позволяет прижать собственника и отжать эту собственность, или как минимум проявить пристальный интерес, но с тем, что полностью бесплатно. Ха! Каждый крупный игрок вцепится в возможность, особенно если соперник сделает громкое заявление. Например, как если бы Россия внезапно заявила о создании завода с революционной технологией процессоров и других суперсовременных производств. Конечно, было немного сложно раздать достаточное количество пинков разным людям, чтобы это все заработало достаточно быстро и эффективно, даже с готовым подаренным решением очередной подставной фирмы, которой расширяться и развиваться, а заодно продать свои акции всем заинтересованным инвесторам. И такой трюк проделывался не раз и не два. Не в одной стране мира, а во множестве разных стран. И пока все кругом развивали бурную деятельность, наша возня была практически незаметна. О, Синтия, разумеется, великолепно помогала найти подходящих людей, созвониться, выяснить подробности, прочитать законодательство и сформировать внятный и простой план действий, а там уже я или кто-то еще срезал углы при помощи суперсил, превращая многомесячные операции в несколько часов или пару дней расстановки фигур. Свежая идентичность показывала себя просто превосходно, делая людей куда более восприимчивыми к определенным персонам. Сама Наэль также сильно помогала тем, что могла консолидировать разрозненные части множества людей, ученых, инженеров, менеджеров, управленцев и финансистов в этакого специалиста, который позволял сэкономить много часов и генерировал актуальные идеи на ходу. Но главное, его можно было отсканировать и создать что-то вроде слепка и загрузить в специальный дата-центр. Если цивилизация накроется медным тазом, это станет ковчегом для возрождения или древним архиатиком для инопланетян, которые смогут его найти. Конечно, создаваемые клоны и гибриды не были долгоживущими и имели свою специфику, так подчинялись только Наэль, пусть и на свой манер. Путешественники получили заслуженный отдых и награду за свои злоключения, но для них довольно быстро нашлась работа им по вкусу. У самих паралюдей, что пришли со мной на землю Алиф, также нашлась работа для них и их способностей. При всем могуществе в информационной, экономической и технологической сфере, наше присутствие и деятельность была на уровне пылинок, которые быстро скатывались в комок, но все еще были пылью. Горстка людей, минимальные связи и известность, несмотря на то, что я постарался создать много разных филиалов, а Синтия сделала так, чтобы это стало реальность, а не запоролась еще на стадии планирования. Их осколки хотели больше данных и их можно было понять. Социальная возня хозяев для них примерно так же понятна, как возня муравьев. Что-то там бегают, копошатся, интересно, но не все готовы наблюдать это постоянно без того, чтобы не тыкнуть чем-нибудь в мураши и посмотреть, что будет. Или простимулировать как-то еще, чтобы свой мураш действовал как-то интереснее. Сравнение так себе, но передает суть. Паралюди нельзя было держать на офисной работе и перекладывании бумажек, никакой монотонной и повторяющейся возни. К счастью, мне нужна была своя команда супергероев, скорее решал. Этакий спецназ, который мог проявить себя как в силовом решении вопроса, так и в других вещах. Не все хотели быть силовиками, но работы для парасил было так много, что проще было найти места, где их нельзя было применить. В мире, где пороспособности практически отсутствуют, даже середнячки с земли бед будут вершиной пищевой цепи. Первый этап моего плана занял почти целый месяц. Такого напряженного графика не было даже на земле бед. Синтия стала моим секретарем 24/7, иначе я просто не успевал бы делать все вовремя, отвлекаясь на что-то, так как было сколько всего, что я хотел или мог сделать, но внимание и силы требовались в других местах. Телепортация по миру, расставление маяков, раз в неделю или чаще проверка дел на земле бед и вербовка новых сторонников среди людей и паралюдей, которых находила Синтия земли бед, заодно скидывал ей бэкап с земли Алиф, чтобы и оставался в курсе дел своей сестры. Группа случаев 53, которые хотели обрести человеческий облик, стекались в Брактон-Бей, где у меня было что-то вроде небольшого филиала, который держал меня и остальных в курсе. Однако у меня не было времени на чудовищных паралюдей и их проблемы, не сейчас. Не забыть уделить несколько часов Оливии заодно и отдохнуть от текучки, прочитать сценарий, надеть костюм и запатентовать еще несколько вещей, либо разработать этот самый патент, чтобы обойти чужие патенты, так как капиталистические сучки не собирались делиться наработками по разным вещам, что заставляло создавать, изобретать и искать другие технические альтернативные решения. Благодаря большому набору технарских парасил это было несложно, но отнимало время. Где-то нужно было внушить разным людям правильные мысли, явиться на красивую презентацию и, используя блеф, навешать лапши на уши крупным дельцам, ученым, политикам. Используя дух машины, проникнуть в изолированные или слишком защищенные для незаметного взлома машины и компьютерные системы, чтобы изнутри предоставить доступ Синти, сфабриковать или перетасовать данные. Особенно актуально это было в банковских системах, где нужно было инициировать движение средств, минуя человеческий фактор или маскируя его отсутствие. Где-то нужно было внести в системы несуществующие ранее файлы, делая вид, словно они всегда там были. Организовать встречи на Эль с нужными людьми, через подставные компании приобрести земли и начать возводить склады для сырья и большой стройки. При помощи стенда с туманным сдвигом сформировать тонны и тонны готовой продукции в виде смартфонов, компьютеров, роутеров, не говоря уже о необходимых Синтии дополнительных серверах и бесперебойных источниках питания. И все это время Синтия собирала людей, заключая трудовые контракты и организуя логистику, проживание и обеспечивая их работой. В теории, только в теории, можно было бы заменить людей андроидами, но это принесло бы лишь проблемы. Тем более, что люди означали не только экономическую активность, но и политический вес. Когда сотни тысяч человек объедены в группу, платят неплохие такие налоги, тратят деньги и качают бюджет, невольно местные власти будут заинтересованы в том, чтобы все так и оставалось. Собственно, так экономика США и работает. Богатые платят нужным людям или в бюджет и за это получают лояльность властей. Тем не менее, упорный труд и манипуляции дали свои всходы, и уже спустя месяц непредусмотрительность уверенно давала прогноз о трендах, которые мы создали. Без парасил это было куда дольше, и потребовалась масса вложений, связей и договоров. Синтия, не без моей помощи, формировала транснациональную корпорацию, продавая услуги и программное обеспечение, заставляя гигантов индустрии рвать на жопе волосы, так как на голове уже были вырваны ранее. Хотя монополисты очень недовольны своим новым положением, у них были нерешаемые проблемы в лице совершенно новой архитектуры, языка программирования, новой индустрии и отрасли нейронных сетей и интуитивного программирования. Хуже всего, большая часть софта распространялась бесплатно и с открытым кодом, поэтому ФСБ или другие спецслужбы просто не могли подойти и намекнуть, хотя и старались, чтобы были созданы бэкдоры. Ну, тут уже ответ был просто издевательским. Хотите бэкдор? Пишите собственный софт. В этом была разница, можно было написать собственную версию, модифицировать и продвигать на рынке, но качество всегда было на стороне нашего продукта. Ситуация была похожа на iPhone и Android. Пока все подражали яблоку, никто не мог его превзойти технологически с точки зрения пользовательского опыта. Конечно, статус Apple не был вечным, но потребовалось время и существенные вложения, чтобы догнать и перегнать, но даже в этом плане были вещи, где Apple был чуточку впереди, пусть даже формально. Со смартфонами и компьютерами было сложнее, но здесь уже спрос рвал все границы и заградительные пошлины. Простая таблетка превосходила любой современный компьютер и жила больше суток непрерывной работы на одной зарядке. Ноутбуки и компьютеры так и вовсе рвали любого конкурента. Хуже того, некоторые, предоставляющие конкурентное преимущество софт можно было запустить только на нашей продукции. И, конечно, виртуальный помощник добивал, позволяя перейти от старого к новому с минимальными потерями, так как был обучен работе с приложениями и вообще мог управляться голосом и помогать делать по образцу в разы, ускоряя любую работу. Особенно это было заметно в работе с компьютерной графикой и анимацией, чуть менее очевидно при работе с симуляциями и проектировании. Так или иначе, Cynthia запускала свои виртуальные ручки в человеческое общество, становясь предметом культа и пристального внимания. Это было так умилительно читать некоторые посты, которыми хвасталась Cynthia, когда кто-то постил в социальной сети или на форуме в духе «смотрите, чё может мой Xbox» или «зацени, я в Звездных войнах». Художники так вообще плакали, так как нейросеть при некоторой помощи и с уточняющими запросами могла нарисовать что-то в определенном стиле просто по запросу, предоставив сразу несколько вариантов. Были и те, кто наводил панику в духе и захватывает человечество, особенно старались цифровые гиганты, которые теряли миллиарды просто с каждой новостью. Учитывая легкие материалы и их доступность, я мог быстро покрыть любой спрос, используя туманный сдвиг, перерабатывая тысячи тонн в готовую высокотехнологичную продукцию, выдавая это за аутсорсинг и отверточное производство. Было забавно иметь по всему миру тысячи фирмочек, которые собирали из готовых комплектующих готовую продукцию. Учитывая бешеный спрос, они самоокупались в первую неделю работы, не считая моих вложений, конечно. Сложнее всего было создать ХМ, иллюзию конкуренции и наличие полюсов силы. Новые технологии ломали системы защиты или вовсе не замечали, поэтому государственные службы были очень заинтересованы, как и военные, в обновлении своей кибербезопасности. Просто продавать было не очень неудобно, пришлось помочь создать свои производства. Благо это не было так сложно, с технологической точки зрения, как казалось. Как говорится, ноу-хау, знаю, как лежало в основе всех прорывных технологий, которые я выбросил на рынок. Вот где действительно пришлось ломать барьеры, это термоядерная энергетика. Ну, с формальной точки зрения, это было просто, выкатить ученым готовое решение и пусть они соберут термоядерный реактор. Ага, сейчас. Ядерная и термоядерная энергетика, это такая штука, за которой следят и требуют тонны бумаг и соглашений. Термоядерные реакторы вообще только пока как игрушки и пока будут проверять работу, пока почешутся и запустят серийный образец, лет 10 пройдет. Нет, мне нужны были петаватты энергии здесь и сейчас. Конечно, я собирался построить свой термоядерный реактор и не один в любом случае, но этого было мало. Дело было в энергетическом голоде некоторых технологий, которые я хотел вбросить в будущем. Термояд решил бы проблему, но как популяризировать? Вот вопрос. У меня был соблазн устроить войну миров, десантировать с Луны треножников или каких-нибудь боевых роботов в десантных капсулах, в которых будет также технология термоядерного синтеза. Но нахрена и что дальше, не говоря уже о том, почему так тупо не дали идеи развиться. Просто взять и построить где-то будет уже наглостью, люди будут задавать вопросы. Откопать древний храм с термоядерным реактором, или древнюю летающую тарелку, безумие, которое я бы устроил на Земле бед просто потому, что это весело, и они там привыкли к такого рода вещам. На Земле Алиф это черт знает что может спровоцировать. От новых арийцев до обезумевших уфологов, которые получат мощнейший пинок своей повестки о пришельцах, что никакой желтой прессе и не снилось. Так что вариант с древней находкой также отъехал. Не считая того, что строительство такого рода вещей потребовало бы тонны материалов и времени. Если бы я хотел поржать, то позволил бы Cynthia запустить миф о плоской Земле, еще и ролик сделать с реалистичной графикой, которая бы показала плоскую Землю или того жестче, край Земли. Я уже было отчаялся, пока не вспомнил о Тибериуме или Тибериуме. Этот кристалл у меня валялся без дела в вакуумной колбе в подвешенном состоянии уже долгое-долгое время. Это был тот еще орешек, но он мог решить энергетическую проблему, это абсолютно точно. Но, Cynthia, найди мне женщину-ученого. Вероятно, физика-ядерщика или кого-то связанного с высокими энергиями, желательно без мужа и детей, в идеале молодую и красивую, готовую на риск и экстремальные эксперименты, а также бросить прошлую жизнь. Ошибка. Модуль исполнения желаний не обнаружен. Я не волшебный джин, Джокер, твой запрос просто смешон. Средний возраст твоего запроса стартует слегка за 30, и у меня нет доступа к полной базе данных человечества, чтобы среди нескольких миллионов найти тебе. Кстати, кто тебе нужен? Ее живой ответ и сарказм порой раздражали, но я уже привык, так как задавать тупые или странные вопросы – это мое нормальное состояние, а Синтия должна ответить. Другими словами, и длинно ответил: уточните запрос. Нужен кто-то выдающийся. Плевать на возраст, это можно исправить. Человек должен быть в своем уме и адекватным, также готовым к проведению рисковых и опасных экспериментов, но при этом дисциплинированный, умный и в меру мудрый. Кто-то, кто может бросить прошлую жизнь на десятилетия или на годы, чтобы заняться сложной научной деятельностью над разными загадками и решать проблемы практического толка. Можно и мужчину, но я хочу женщину. Считай меня бабником. Боюсь, что с текущим графиком жизнедеятельности только евнух сможет считаться порядочным семьянином. П.Ф. Скажешь тоже, потрахаться я всегда могу, а решить энергетический кризис – это тебе не в носу поковыряться. Мне нужен кто-то циничный, умный и достаточно честный и преданный, чтобы не предал меня из каких-то глупых эмоций или мерзких амбиций. Человек науки, но согласный время от времени хорошо провести вместе время, заняться всякими интересными фантастическими вещами и пробовать новое. Подключаю базу данных проституток, пожалуйста, подождите, Синтия ответила голосом виртуального помощника с типичным акцентом машины. Немного острая шутка, но я оценил. Мне не нужен гений или кто-то особенный, здесь важно сочетание факторов. Ум, смелость, практичность и самоотверженность, преданность науке или скорее изучению нового и тайн Вселенной. Будет неплохо, если она будет немного увлекаться космосом и космическими путешествиями, но не звездными войнами, а не отстой и просто эпос в формате космооперы. Я надиктовал приличный список помимо этого, после чего вернулся к текущей работе, сделав себе небольшую пометку на будущее. Синтия прошерстила интернет и биографии сотни тысяч человек за несколько дней, прежде чем нашла мне всего один единственный подходящий вариант под мои критерии. Блондинка, американка, 68 лет, дети давно выросли, мужа никогда не было, солидный стаж в научной деятельности. Работала с ядерными материалами и ускорителем частиц, помимо всего прочего. Никаких выдающихся достижений нет, но доктора наук получила. Продолжает работать по специальности. Не фанатка «Звездных войн», но тепло оценивала космическую «Одиссею 2001», чужую и другую твердую научную фантастику. Кларисса Изенхарт оказалась крепким орешком, потребовалась дюжина встреч, чтобы объяснить ситуацию и расставить все точки над «и». Человек – существо привычки, так что трудно бросить образ жизни, привычную работу и на старости лет ринуться в авантюру с совершенно незнакомым тебе человеком. Ну, суперспособности оказались весьма убедительны для визуального шока, а технологические чудеса послужили пряником, как и несколько хвастливых селфи на фоне Земли и лунного ландшафта. В скафандре, а не без него, конечно, хотя что так, сказали бы, что фотошоп. Но здесь спасибо маяку и скафандру, телепортироваться и провести экскурсию по спутнику Земли оказалось хорошей идеей. Последней соломинкой стало возвращение молодости и красоты, хотя и Изенхарт больше заинтересовалась дополнительным годам жизни, чем возвращением красоты пикового состояния организма. Так что это был брак по расчету, в котором каждый приобретал и ничего не тратил. Наверное, я надеюсь, что это выглядело именно так. Конечно, я очень осторожно и ответственно отнесся к кандидату на мой флакон. Проверял разными парасилами и не нашел какой-то подлости. Дамочка оказалась отмороженной. Хотя флакон для амбала предполагал какого-то качка или больного человека, да еще с какой-нибудь лучевой болезнью и парачеловеческим поражением, вроде гниющего незаживающего пореза или раны. Но я вспомнил солнышко и баллистика, после чего вспомнил Александрию и Славу. Парасилы склонны выдавать более мощные и опасные вещи разумным пользователям, а КХМ, безмозглые, склонны получать быстрое и готовое решение, где участие мозга не особо и требуется. Ученая прекрасно подходила для получения флакона Брута, как бы это парадоксально ни казалось. С другой стороны, это как бы логично, безмозглые получают мозги, а хилые и слабые, могучие тело и мускулы. Ну, условно, конечно, факторов много, но мой флакон должен был дать определенные силы, пусть и с некоторыми вариациями, но согласно описанию, полагаю, неуязвимость, пусть и временная, адаптация, автоматическая или полуавтоматическая сила, способная блокировать, нивелировать любую парачеловскую атаку, хотя осколку требуется познакомиться с ней, чтобы подобрать контрмеру. Иммунитет, хотя и не усиленный, пиковое состояние и карманное измерение. Возможно, что адаптация сможет нивелировать радиационную и электрическую угрозу, а если нет, то есть неуязвимости средства защиты в карманном измерении. Если все-таки что-то случится, то пиковое состояние должно медленно исправить любой долговременный ущерб. Флакон Феникса не подходил по духу. Не тот характер, и ученая вряд ли будет жертвовать собой. Я верю, что она, подготовившись, проведет опасный опыт, да хоть в активную зону реактора войдет, чтобы за 5 минут порешать все проблемы. Телекинез ей также не нужен, так как ее инструмент, мозги и расчеты, понимание законов природы и протекающих процессов, проведение опытов, в которых нужно исключить вмешательство для чистоты эксперимента, а не творить невозможное только лишь своими силами. Внимательное предварительное изучение флакона и его содержимого взором силы дало мне приблизительное понимание того, что это такое и какова базовая механика сил. Неуязвимость – нечто похожее на то, что проделывают губители, но в разы сильнее. Неуязвимость буквально связывает пользователя с самой мультивселенной, сжигая тонны энергии из специального резервуара-накопителя. Неуязвимость – это скорее прочность уровня мультивселенной, то не всей, а того, как далеко может дотянуться осколок. Тем не менее, будучи большой силой, эта способность наравне с жалом, и вряд ли что-то в эти 5 минут способно навредить пользователю неуязвимости. Бесконечная инерция проистекает из инерции мультивселенной, так что действительно ее можно считать бесконечной или скорее за пределами воображения. В отличие от других способов защиты, данная сила опирается на само мироздание и предназначена для максимальной защиты, в том числе и от неизвестных способов атаки. Адаптация, сила чуть поменьше, напоминает силу Зиона. Пользователь получает полный иммунитет к любой суперспособности, которая была применена к пользователю хоть раз. Не уверен, но кажется, это какой-то способ многомерной рассинхронизации или что-то позволяющее найти частоту, а после просто выключить ее из списка. Это не совсем прямое противодействие, а действительно адаптация. С остальными способностями все ясно и так, но с незначительными нюансами. Иммунитет не просто давал иммунитет к высоким и низким температурам, ядом и болезням, каким-то образом он мог использовать неблагоприятную среду для усиления пользователя. Форма излома как бы подстраивала тело так, чтобы вредоносная среда не вредила, а приносила пользу. Какой-то странный фокус, который, похоже, был дарован или являлся частью двух больших сил. Пиковое состояние было связано с иммунитетом, казалось, работая в тандеме помимо всего прочего. Наконец, карманное измерение стоило назвать измерениями, так как предоставляло множество кармашков с разными условиями хранения от абсолютного нуля до раскаленного ада. Ну, помимо того, что позволяло также хранить предметы в идеальном состоянии в стазисе, пусть и только неживые. Определенно, данный флакон подойдет ученой. Прежде чем дать ей флакон, я познакомил Оливию и Клариссу, объяснив, что они теперь коллеги. Опасался, что Оливия может это немного остро воспринять, мало ли приревнует или обидится, но все обошлось, и мне показалось, что Оливия даже обрадовалась. Вот это меня насторожило. Следуя своей паранойи, я провел несколько объективных и субъективных часов, выясняя, что это ее так обрадовало, используя проблеск непредусмотрительности даже ткача судеб, чтобы прощупать варианты будущего и поступков. Правда оказалась довольно простой и не совсем приятной. Оливия обрадовалась тому, что я нашел кого-то, кто вместо нее будет отдуваться в всяких научных придумках. Она видела, как я устанавливал имплантаты и улучшения ее второй реплики и заставлял их заниматься тестированием нейронных сканеров. Что ж, я думал, что это вполне нормально, но Оливии это не очень понравилось. Она, конечно, понимала, что я не сделаю ничего плохого, а если что-то и произойдет, то это просто клон, но все равно она общалась с ними, и они были ее лучшими подругами, несмотря на то, что они зависали вместе не так часто. Прониклась душевным теплом, а потому видеть, как подруг режут на части, было нелегко. А я и не понял тогда, чего это она предложила тестировать всякие штуки на добровольцах из миньонов. Для разнообразия, а реплик оставить ей для помощи в работе. Я-то был обрадовался, что у нее тоже появился исследовательский огонек и участие в работе. А вот оно как оказалось на самом деле. Совсем заработался, что пропустил такое. На этом фоне пришлось уже расспрашивать Клариссу на тему полигамии и гарема, а также Оливии и всей ситуации в целом. Ну, это было излишне. Дама была увлечена только наукой, а романтика ей была до лампочки. Ну, думаю, просто нужно подобраться правильную атмосферу. Может, ресторан на орбите Земли или после распития шампанского после получения генератора антиматерии. Момент триггера был похож на тот, что был у Оливии. Ученая живо интересовалась процессом, но я не позволил ей капли забрать из флакона для экспериментов, даже если она была готова стать чудовищем ради науки. Я ей этих флаконов еще с Земли бед натаскаю. Всего-то и нужно, что найти какого-то богача и промыть ему мозги, чтобы тот связался с котлом и приобрел хоть какие-то флаконы с любыми силами. Или попробовать напрямую спросить у Александрии на пару взрывных, бомбических и сенсационных фактах о золотом болване, губителях и их возможной связи с эйдолоном. Думаю, мне отвалит целый чемодан флаконов на любой вкус и цвет после такой информации. Или эйдолона попрошу свистнуть несколько флаконов в обмен на секрет восстановления его былого могущества. Или домало ли вариантов, после введения, которое должно было забыться, я использовал секретный метод фортуны, не думай об увиденном и ложись спать. Ответственный за стирание памяти осколок должен был прийти к выводу, что хозяин уже забыл случившееся, а сам находится без сознания, поэтому стирать нечего, галочка о выполненной работе поставлена, можно идти заниматься дальше своими кристаллическими делами. Когда данные были сняты и записаны, а Кларисса успешно подтвердила после пробуждения, что помнит видение триггера, я наконец-то перешел к главному блюду и с хитрой улыбкой старины Кейна презентовал ей светящийся голубым светом кристалл тибериума, висящий в изолированном от молекул вакуумном магнитном контейнере. Сначала она решила, что перед ней какой-то радиоактивный кристалл, вроде куска радия, который как раз-таки светится голубым, хотя и не так ярко. Но в том-то и дело, что это свечение – лишь тень, отголосок того, что хранил в себе кристалл, безграничные энергетические потенциалы и в перспективе формулу материя-энергия-материя. Одна проблема – вещица была опасна и непонятна. Так что мы погрузились в разгадывание этой разгадки, пока я перечислял, что уже делал и что могу сделать. Кларисса записывала собственные мысли и идеи. После скучных и примитивных опытов на ускорителе, Тиберий был подобно святому Граалю, помимо теории всего, разумеется, но теорию всего можно считать эквивалентом философского камня и первого экземпляра Библии, написанного самим Богом. Хотя нет, лабораторным журналом Бога, когда он творил мир, вот так более точно. Эффект кристалла Тиберия был явно парачеловеческим, поэтому только Кларисса могла брать его в руки и проводить разные манипуляции. Более того, она чувствовала его одной из граней своей силы, может адаптацией, а может карманным измерением чувствовала глубину кристалла и скрытую в нем энергию. Более того, она могла извлекать из него энергию и называла его теплым. После опытов с кучей разной сканирующей аппаратуры, стало ясно, что нужен сканер побольше. Тот самый, который я собирался построить. Часть 95. На поверхности Луны около черной воронки провала, уходящего на многие сотни метров вглубь, пророс серый стебель, который раскрылся темным зонтом. Несколько минут спустя таких зонтиков стало два, потом их стало три, а через один лунный день появилось целое поле, раскинувшееся на десятки километров в море ясности. В тени подвижных уловителей лучистой энергии суетливо бегали серебристые колонны насекомых. Насекомых питали микроволновые корни беспроводной связи, помимо всего служа средством связи. Растущий рой требовал энергии и осваивал безжизненные пространства лунного моря. Несмотря на множество практически сверхтехнологичных решений по сбору и преобразованию энергии, микроскопические решения имели микроскопический эффект. Даже с технологией сверхпроводимости, которая минимизировала потери электрической энергии, все равно были паразитные потери. Что-то где-то грелось, и это что-то нужно было охлаждать и тратить на это дополнительную энергию. Наконец, большие решения требовали больше всего, нужно было прокладывать корневую систему, чтобы извлекать необходимые металлы и минералы из лунной породы. Даже при расположении на богатом месторождении, при низкой гравитации, которая существенно снижала траты на некоторую механическую работу, всегда нужно было больше энергии и материалов. Нанорей мог расти по экспоненте только в идеальных условиях. Луна определенно не соответствовала этим идеальным условиям, поэтому нужно было создать чаны, в которых наномашины могли множиться максимально быстро. Кроме того, в основе лежали не какие-то наноботы, этакие микробы с ножками и колесиками, а зерна, нанофабрики, способные отбирать энергию и материю, собирая из нее необходимые вещи. Спустя еще одни лунные сутки, под поверхностью Луны появились первые репликаторы, которые работали куда менее эффективно парачеловеческих аналогов, имели в разы большие габариты, массу и энергопотребление, но это лишь привело к формированию большего числа высокотехнологичных и сложных в производстве вещей, которые долго было делать роем наномашин. Теперь среди разросшихся полей солнечных батарей катались луноходы разных размеров и назначения. Колесный транспорт был эффективнее и быстрее шагоходов. Малая гравитация позволяла экономить на материалах и облегчать конструкции, либо наоборот, где-то создавать массивные 3D-принтеры, которые печатали большие каркасы и детали других машин. Работа шла 24/7. Искусственному интеллекту пришлось решать проблемы с добычей и транспортировкой нужных химических элементов. Несмотря на способность в значительной мере адаптироваться к окружающему разнообразию, некоторые химические элементы было сложно заменить. Кроме того, сбор гелия-3 требовал промышленных масштабов, которые были возможны или засеванием прорастанием на больших площадях растений нанороя, огромные затраты массы, либо созданием обогатителей, которые будут перерабатывать огромную массу лунной породы. Большая часть металлов, особенно тяжелых и редких, были занесены метеоритами. Какая-то часть имелась еще с момента формирования самой Луны, но тяжелые элементы должны были залегать глубоко, и добыть их не так-то просто. Куда проще добыть то, что нападало с метеоритами, большая часть сконцентрирована в определенных небольших, от нескольких десятков до нескольких сотен километров, областях. Для роста роя и строительства требовались вполне конкретные материалы и в больших количествах, поэтому геолово-разведывательные луноходы катались по поверхности Луны, проводя сканирование на предмет того, что лежало относительно неглубоко и что можно было быстро забрать и переработать. Сотни машин катались по спиралям и сложным траекториям, вынюхивая то, что можно было взять здесь и сейчас. Большие массивные метеориты образовали моря на Луне, но они же достаточно глубоко углубились в лунный грунт. На огромных скоростях твердая материя ведет себя скорее как жидкость. Что-то расплескалось от механического выделения тепла при столкновении, легкие элементы всплыли к поверхности, тяжелые ушли глубже. Но вместе с массивными метеоритами падали и более легкие осколки, которые не могли углубиться слишком глубоко и оставляли пятна метеоритной материи близко к поверхности, так как банально было расплавлено в разы меньше. Если в первый лунный день астрономы едва ли что-то заметили, во второй гадали, что это за странное черное пятнышко, то к началу третьего лунного дня охренели не только астрономы, но и все люди. В лучшие телескопы было невозможно найти посадочный лунный модуль от Аполло, хотя все еще можно было найти белое пятнышко посадки, когда реактивная струя сдула лунную пыль с поверхности. Лучшие разрешения в 60 метров мог дать телескоп Хаббл, который болтался в космосе еще с 90-х. Могли бы дать лучшие фотоспутники, если бы они были. Тем не менее, если поле солнечных батарей выглядело просто странным черным пятнышком, которое банально могли пропустить, либо не понять, что это такое, то силуэты зданий, дым, пылевые облака и машинки, которые на деле были многометровыми мобильными промышленными гигантами, не могли трактоваться как что-то естественное. Утаить кота в мешке не смогли, и все как-то резко вспомнили о Луне, пришельцах, планете Нибиру, древних высокоразвитых цивилизациях и всем, чем можно. Политики задались более практичными вопросами: нельзя ли полететь и посмотреть, что это там такое? Оказалось, что можно, но не сейчас, нечего запускать, не говоря уже о том, что для отправки чего-либо к Луне требуются тяжелые и сверхтяжелые ракеты, которые США уже давно не делает. Впрочем, купить билет в космос не проблема, нечего запускать. Просто никто не думал, что вот прямо сейчас потребуются спутники-фотографы, луноходы или автоматические лунные, или межпланетные станции. Опять же, собрать это ручное производство с многократными проверками и тестированием, так как в космосе сервисных центров нет, и быстро сгонять что-то там починить не получится, потребует время и вложений. Новости и сенсации выходили практически каждый день, так как смотреть на Луну можно не только при помощи оптических, но и радиотелескопов, которые находятся на Земле. И тут как-то обнаружилось, что непонятная штука очень даже активно светится радиосигналами. Ярко для Луны, Конечно, попытки наладить первый контакт потерпели неудачу. Внезапно оказалось, что никто всерьез не готовился к первому контакту и не думал, как наладить первый контакт. В общем, заняты и озабочены происходящим оказались миллионы человек. На этом фоне выход шлемов виртуальной реальности прошел как новость третьей величины, а также как что-то, к чему уже почти привыкли. В ходе напряженнейшей недели был собран первый спутник, который должен был просто прислать фотографии более высокого качества, чем Хаббл, но в ходе технических и политических дрязг он так и не был запущен, а после были собраны новые спутники с самой современной аппаратурой, практически прямиком из именитых лабораторий. Так незаметно прошли еще одни лунные сутки. На поверхности Луны начали расти лунные купола, вырезать тонны породы и перемещать ее куда-то в отвалы, лишняя трата энергии и времени. Поэтому и выбрал самое экономичное решение – купола. Хотя кругом царил вакуум, поверхность Луны разогревалась днем до сотни с лишним градусов Цельсия, а ночью еще сильнее замерзала. Такие перепады температуры были неприемлемы для работы чувствительной аппаратуры, а ведь еще было жесткое космическое излучение и высокоэнергетические частицы. И не разменивался на мелочи, и первый же купол оказался высотой почти в 500 метров. Такая высота и большая площадь были обусловлены необходимостью постройки промышленного комплекса полного цикла, способного 24/7 перерабатывать породу и производить новые машины. Алюминий был в тройке самых распространенных элементов в море ясности, поэтому большая часть техники была выполнена из него и кремния с небольшими добавками других элементов для большей пластичности и меньшей хрупкости. Над поверхностью Луны начали летать курьерские дроны. Кислорода было более чем достаточно, поэтому проблем с созданием ракетного топлива практически не было. Технология межпространственных карманов позволяла перевозить тонны грузов от мобильных добытчиков к промышленному комплексу. Если бы только с ростом объема не росли траты энергии, не потребовалось бы строить на поверхности Луны таких огромных сооружений. Мобильные добытчики не просто лопатили тонны породы, у них имелся целый арсенал инструментов для строительства и ремонта. Они возводили небольшие аванпосты, которые нужны были лишь для улучшения связи и вспомогательных утилитарных функций, которые могли отличаться, в большинстве своем помогали повысить разрешающую способность датчиков и точно обнаруживать залежи самых богатых руд. Растущие масштабы промышленной деятельности на Луне взбудоражили человечество. Были запечатлены практически все шаги индустриализации Луны. Были страхи и опасения, конечно, но большинство просто пребывало в загадках происходящего. Спустя почти месяц после обнаружения, были запущены спутники. Не один, а пятеро с разных пусковых площадок по всему миру с небольшими интервалами, так как космические пуски происходят по плану и есть своя очередь, но в этот раз все коммерческие заказы были подвинуты ради того, чтобы получить качественные кадры деятельности на Луне. Потребовалось чуть больше 4 дней, чтобы первые спутники вышли на лунную орбиту и смогли сделать фотографии. Часть времени полета съели орбитальные маневры и выход на оптимальную орбиту. Полученные кадры шокировали еще больше, ведь на кадрах было видно, как возводятся новые купола с поразительной для человеческих инженеров скоростью. На расчищенной и укрепленной площадке была видна звездчатая конструкция, которая двигалась по кругу, возводя слой за слоем и поднимаясь все выше и выше. Буквально за сутки купол был закончен. Кроме того, на кадрах было видно, как из другого купола выезжают огромные, свыше сотни метров в длину и нескольких десятков в ширину гигантские гусеничные машины. Реголит крошился и продавливался под ними, поэтому со стороны выезда была целая трасса, так как маршрут движения гигантов в начальной точке часто совпадал. Кто-то или что-то вело промышленную разработку и строительство на Луне, в космосе, в безвоздушном пространстве, там, где считалось, что нет жизни. Более того, с каждым витком спутники фиксировали, что деятельность не собирается останавливаться. Хотя относительно самой Луны, казалось, незначительным кусочком с маленькими ниточками дорогами к богатым месторождениям, процесс шел невероятными темпами. Попытки контакта просто игнорировались. Причем с Луны был произведен запуск неизвестного летательного аппарата, на фото смогли зафиксировать сам пуск только благодаря шлейфу газов и вспышке. А после пришелец неторопливо скушал несколько спутников, не тронув, хотя и просканировав другие. Причина крылась в ядерных изотопах, которых требовалось не так много, но было проблемно собирать на самой Луне, а тут практически с доставкой на дом доставили несколько килограмм ядерных материалов, помимо золота и других драгоценных металлов. Люди было испугались, но на следующие сутки с Луны взлетел новый космический аппарат, который развернул практически прямую трансляцию на Землю. Этот жест показал, что пришельцы не только разумны, но и не враждебны, хотя явно не собираются сами выходить на контакт. Так стало ясно, что бахнуть ядреной бомбой не получится, перехватят и могут даже отправить подарочек обратно. Хотя это было только в теории, хотя и рассматривалось, как вариант возможного военного противостояния с неизвестной силой. После недолгих размышлений, было принято решение отправить на Луну луноход, тем более, что раньше уже это проделывали, нужно было всего-то поднять архивы, старые кадры, потрясти ученых и инженеров, чтобы родить новое современное решение, которое можно будет отправить в космос вот прям как можно скорее. И, естественно, заговорили о повторной экспедиции на Луну. Насорвала волосы, образно говоря, плача над просранными полимерами и клеймила политиков, которые после гордого отчета и отметки флажком умыли руки. Их можно было понять. С 1960 по 1973 и краткое было потрачено 25,4 миллиарда долларов. И это еще в те времена, когда за зеленую бумажку можно было получить твердое золото. Это минимум 16 тысяч тонн в золоте, если принять за условность, что до 1971 года было вложено 18 миллиардов в разработку и производство, а оставшиеся 7,4 миллиарда были вложены уже после отвязки доллара от золота. В пересчете на современные деньги, это более 1 триллиона долларов. Много это или мало? Ну, просто дохрена, так как ВВП США на тот момент оценивался в 15,6 триллиона долларов. Хотя военный бюджет на 2011 краткое запланирован на уровне 700 миллиардов долларов. Срезать оборонку и отказаться от всех этих военных баз по всему миру, которые позволяют быть гегемоном, совершенно невозможно. Напечатать миллиард – безумие. Потребовалось 8 лет, чтобы высадка была осуществлена. Разработать с нуля ракету, новые материалы, аппаратуру и много всего другого, которое просто было необходимо в той или иной степени на всех стадиях этапа разработок, от идеи до готового аппарата, даже с чертежами, с современной промышленностью отправка, без учета денежных затрат, займет несколько лет. Самое оптимистичное – год, если вывести в космос межпланетную станцию, оснастить ее двигателями, заправить и загрузить всем необходимым, а после отправить к Луне, при условии, что не будет ошибок нештатных ситуаций и все пройдет гладко. С луноходами проще. Меньше масса, луноходу не нужно есть, спать, справлять нужду, иметь жизненное пространство и проходить жесткую психологическую тренировку. С учетом современной электроники, луноходы будут легче, надежнее и иметь более качественное оборудование. Тем более, что программа марсоходов жива и имеет богатый опыт, который можно применить к отправке на Луну.